пустой пирожок. У Роберта была очень скверная привычка. Он всегда выбирал для себя все самое большое и лучшее. Его братья, Чарли и Тед, обзывали его за это разными обидными прозвищами, но ничего не помогало. Маме было стыдно за Роберта, особенно когда в гостях он ставил всех в неловкое положение своим обжорством. Что делать? Мама решила посоветоваться со своей сестрой, которая жила на соседней улице. Через несколько дней мальчики с восторгом узнали, что тетушка приглашает их на обед. Помня те радости и удовольствия, которые они испытывали прежде, ребята с нетерпением ждали этого дня. Наконец, заветный день наступил, пришло время обеда, которого особенно ждал Роберт. Стол ломился от вкусной еды. Роберт горящим взглядом смотрел на пирожные, желе, пирожки, шоколад. Глаза его возбужденно бегали по великолепному обилию вкусных блюд. «Ух ты! Если бы я мог пировать здесь один!» Он оглядел все и решил, что выберет, когда блюда подадут к столу. Все гости расселись за столом, и обед начался. Как обычно, сначала подали хлеб, картошку и зелень, но Роберт очень быстро насытился этим. Он смотрел на тарелку с пирожками. По целому пирожку на каждого. Он хотел, чтобы ему достался самый большой пирожок. Успеет ли он вовремя схватить его, или Чарли будет первым? По кругу пустили пирожки. Чарли и Тед выбрали маленькие и надломили их. «Какая в них замечательная начинка! Сейчас только бы удалось взять самый большой!» Настала очередь Роберта. Самый большой пирожок все еще лежал на тарелке. И, конечно же, Роберт с радостью выбрал его. Но что за разочарование ожидало его? Как только мальчик разломил пирожок, тот сразу осел. Пирожок был пустой. Бедный Роберт. На глазах его появились слезы, но, кажется, никто не заметил, что произошло. Он собрал все свое мужество и съел корку, не сказав ни слова. Затем по кругу пустили пирожные. На этот раз Роберт смело выбрал самое большое, потому что внутри пирожного ничего не было. Но и с пирожным было что-то не то. Снаружи оно выглядело обыкновенным, но внутри было таким горьким. «В чем тут дело?» – недоумевал Роберт. Тетушка всегда готовила хорошо, и к тому же, казалось, у всех все было нормально. «Это нечестно», – подумал Роберт. Но он не посмел ничего сказать, так как боялся, что все будут смеяться над ним. Казалось, никто не заметил, что Роберт был так несчастен. И никто не предложил ему ничего взамен его неудачного выбора. Казалось, все действительно наслаждаются. Затем подали шоколад. На этот раз Роберт был в отчаянии. «Я должен наверстать упущенное, и поэтому возьму вон те два больших куска в центре». Подумав, он взял с тарелки два самых больших, самых привлекательных куска. Простонал про себя Роберт, весь вспыхнув от разочарования. «Что за ужасный вкус!» С трудом проглотив один кусок, он попытался заесть его другим, но тот оказался еще хуже. По дороге домой Чарли напомнил Роберту о великолепном обеде. «Великолепный?» – изумился Роберт. «Мне показалось, ты остался недоволен», – сказал Чарли. «Ты выглядел таким несчастным. В чем дело?» «В чем дело? Да все, что я не брал, было ужасно, хотя я каждый раз выбирал самое лучшее!» «А может быть, в этом причина, Роберт?» – невозмутимо подметил Чарли. «Я думаю, на твоем месте в следующий раз я оставил бы все самое большое и лучшее кому-нибудь другому». В эту ночь Роберт долго не мог уснуть по двум причинам. Во-первых, из-за боли в животе, а во-вторых, из-за слов Чарли. Хорошенько подумав, он наконец решил, что самым лучшим и самым безопасным для него будет придерживаться впредь совета Чарли.